прибор его любимого цвета, красного. Две молоденькие аспирантки с невероятно серьезным видом что-то пишут. Дау подходит, вникает в суть их работы и весело хмыкает. «Лев Давидович, разве неправильно?» — вспыхивают девушки. «Я не принадлежу к числу мужчин, которые сильный пол ставят выше слабого. Однако, если бы у меня было столько забот, сколько у женщин, я бы никогда не стал физиком. Зато женщины обладают безграничным терпением, которого у мужчин нет. Безусловно, я думаю, что если бы мужчину пришлось рожать, человечество бы вымерло», — отвечает Дау и исчезает так же внезапно, как появляется. Аспирантки хохочут. В те времена во дворе Института физических проблем, прямо против окон жилого корпуса, были устроены теннисные корты. Дау любил теннис и каким-то образом умудрялся обыгрывать среднеиграющих, хотя с точки зрения профессиональных спортсменов игрок он был довольно странный, даже не умел держать ракетку как положено. Чаще всего партнером Дау был Александр Шальников. «Дау, а почему ты прижимаешь ракетку к плечу?» — кричит Шальников. «А мне так удобнее», — невозмутимо отвечает Дау. Низенький Шальников и высокий Дау — весьма живописная пара. Они беспрестанно друг над другом подшучивают. Это превратилось в своеобразную игру. Можно было удивляться их постоянной готовности парировать очередной словесный выпад противника. Подтрунивание могло продолжаться бесконечно, не вызывая обид, потому что они искренне любили друг друга. «Да чего же ты неважный человек!» — серьезной миной заявляет Шальников. «В жизни не встречал такого неважного человека, как ты». С легкой руки Александра Иосифовича за директором Института физических проблем Капицей укрепилось прозвище «Кентавр». Так до конца и не признанное Петром Леонидовичем, хотя сам Капица был на редкость остроумным человеком. К тому же он не мог не помнить, что в свое время дал прозвище «Крокодил» своему любимому патрону Эрнесту Резерфорду. У Шальникова была неистощимая фантазия на розыгрыши и шутки. Неудивительно, что в один прекрасный день Александр Иосифович написал пародию на семинар Капицы в Институте физических проблем. «Тут тебе не заседание, поел и до свидания. Семинар как таковой». Кабинет Капицы. По стенам скучают портреты бывших знаменитостей. В креслах тоскуют оригиналы знаменитостей будущих. Кандидаты в знаменитости приглушенными постными голосами ведут беседы сугубо частного характера. Часы, которые ходят с резким стуком, напоминая походку дамы в деревянных сандалиях, показывают 3:08. Мощный топот по лестнице, и в кабинет врывается Петр Леонидович Капица. Не обращая внимания на присутствующих, он смотрит на астрономические часы и спотыкается о край ковра. «Эти часы идут вперед», — говорит он, — «на моих без полутора минут 7». Непочтительный Ландау говорит обычным своим игривым тоном, каким он разговаривает с незнакомыми женщинами, или делает научные сообщения в отделении физико-математических наук. «Эти часы почти правильны». Он смотрит на свои ручные часы и еще более непочтительно добавляет. «Они неправильны, они позади на 1.5 минуты, они отстают». Пользуясь правом председателя, Капица зажимает беседу о часах. «Ну, что у нас сегодня?» — обращается он к Стрелкову. Стрелков нервно оправляет рукава и официальным тоном сообщает. «Сегодня доклад Николая Евгеньевича». «Николай Евгеньевич, Петр Леонидович приготовил большой обзор последних работ по сверхпроводимости». Капица. «Ну, если никто не... можно будет начинать. Пожалуйте, Николай Александрович». К доске выходит Николай Евгеньевич Алексеевский.